Глава первая. Поезд. Звезды падали совсем недолго. Гораздо дольше горела церковь. Каждый раз, оглядываясь назад, мы видели оранжевое зарево, сияющее на полнеба. Правда, оглядываться много нам не пришлось. После краткого отдыха на вершине холма, подъем на который дался с таким трудом, мы снова бежали по дороге, сколько могли бежать. Потом перешли на быстрый шаг, а вскоре впереди засветились фары машины, и пришлось торопливо шмыгнуть в лес, после чего возвращаться на дорогу уже не было смысла. Мы шли по лесу наугад, пока ночь не начала сереть, а силы не покинули нас окончательно. Тогда опустились на землю, прислонившись к могучей сосне и прижавшись друг к другу. Усталость как моральная, так и физическая была так велика, что даже разговаривать не хотелось. Не хотелось ничего обсуждать или строить дальнейшие планы. Тишина казалась благословением. Я попыталась сообразить, как далеко нам удалось уйти от приюта, но в голове сплошные леса, дороги и ночные тени замкнулись в заколдованный круг. Клевавшая носом Еринка все тяжелее наваливалась на меня, и становилось ясно, что в ближайшие часы двигаться дальше не получится. Мы расстелили на земле одно пальто, укрылись вторым и положили под головы наши сумки, которые, благодаря упиханным в них Еринкиным нарядам, оказались мягкими и тугими, как подушки. Так и уснули, согреваясь друг от друга, вздрагивая от всего недавно пережитого. Растревожил меня солнечный луч, упавший на лицо. Я пыталась отворачиваться от него, прятаться под одеяло, но одеяло стало странно неудобным и никак не натягивалось на голову. Вдобавок к этому, неожиданно кто-то сильно дернул его на себя. Я приоткрыла глаза и сразу проснулась. Резко, рывком. Не было никакого одеяла. Было пальто, которое я чуть не стянула с Еринки и в которое она вцепилась, не просыпаясь. Какое-то время продолжала лежать, разглядывая окружающий нас утренний лес и восстанавливая в памяти вчерашние события. Солнце еще не успело подняться высоко, из чего я сделала вывод, что проспали мы недолго. Было довольно свежо и очень влажно от выпавшей росы. Сильно пахло хвоей. Пели птицы, и кроме их щебета, сколько я не прислушивалась, ничего не услышала. Странно это было. Проснуться не на верхнем ярусе нашей с Еринкой кровати, не в теплой постели под укрытием стен и крыши, а вот так, на земле, в одежде и обуви. Словно я все еще спала и видела сон, который был бы даже приятным, если бы не ноющие мышцы, искусанное комарами лицо и замерзшие ноги. «Вторник», — зачем-то сказала я вслух и ужаснулась, поняв, что при самом удачном раскладе просыпаться нам вот так голодными и холодными еще 3 утра подряд. Если, конечно, нас не поймают раньше. Последняя мысль заставила меня сесть. Неважно, который сейчас час, но наша пропажа в приюте уже обнаружена. А значит, и погоня в пути. «Ирина!» Я потрясла подругу за плечо, а когда она, застонав, попыталась оттолкнуть мою руку, затрясла сильнее. «Ирин, надо идти!» Иринка долго моргала, оглядывалась с потерянным видом и безудержно зевала. А первым, про что спросила, было: «А воды нет?» «Вода. Вчера мы переживали из-за того, что придется 4 дня голодать, но ни разу не подумали о воде. И вот сейчас, после сумасшедшей ночи, изматывающего бега и короткого, но очень крепкого сна, есть не хотелось совершенно, зато очень хотелось пить». Я остро осознала это после Еринкиных слов. Мы побродили между деревьев, пытаясь слизывать росу с травы и листьев, но это лишь раздразнило жажду. «Пойдем», — наконец решила я. «Пойдем вперед, и, может быть, наткнемся на какой-нибудь ручей». Еринка мрачно кивнула. Мы обе помнили, что, судя по карте местности, которую изучили вчера, поблизости не было водоемов. Но вот ручьи... Ручьи, возможно, были. Накинув пальто и подобрав сумки, мы побрели через лес. К счастью, таежные навыки я не растеряла, и, ориентируясь по солнцу, придерживалась курса, уводящего нас все дальше от приюта. Но очень скоро деревья впереди расступились, и мы увидели бетонный забор с возвышающимися за ним строениями и трубами, от которых шел низкий и ровный гул. «Что это?» — спросила я Иринку хриплым шепотом. От жажды рот и горло словно кто-то выслал наждачной бумагой. «Какой-то завод, наверное», — также хрипло ответила Иринка. «Нечего нам тут делать». С этим я согласилась, и мы пытались обогнуть возникшее на пути препятствие, пока не вышли на дорогу. Дорога оказалась не такой широкой, как та, по которой мы двигались ночью, но прямой, как стрела. Она упиралась в высокие ворота, возле которых, это мы увидели даже из леса, прохаживались мужчины в пятнистой камуфляжной форме. И это заставило нас повернуть назад, как красные флажки заставляют загнанных волков поворачивать навстречу пулям. Не то чтобы мужчины в форме напомнили мне Белёсова, но интуиция ясно подсказала. Через дорогу нам не надо. Мы снова двинулись вдоль бесконечного забора, но уже в другом направлении. Время перевалило за полдень, жара заставила нас снять пальто и нести их в руках, затрудняя и без того не слишком быстрое передвижение. А пить хотелось все сильнее. Забор в итоге не кончился, но повернул вправо, дав нам возможность встать на прежний курс. И мы шли, пока низкое гудение не стихло позади, а высокие полосатые трубы не скрылись за верхушками сосен. Только тогда устроили привал. Честное слово, если бы у нас было чем перекусить, а главное, что попить, привал показался бы намного лучше, почти как праздничный пикник в честь обретенной свободы. А так... Мы просто посидели на краю солнечной поляны, слушая птиц и давая отдых гудящим ногам. Но даже отдохнуть толком не получилось. Жажда погнала нас дальше, на поиски воды, и образ прозрачного звонкого ручья уже давно уступил место мечтам хоть о какой-нибудь луже. Сейчас мы бы и росу стали собирать в ладони по капелькам, чем пренебрегли утром. Но роса давно высохла. Чувствовала ли я все эти часы радость от долгожданной свободы? Да, чувствовала, но она пряталась за усталостью, за жаждой и за страхом быть пойманными. Пока мы не справились даже с половиной поставленных задач, нужно было как-то протянуть еще 4 дня, а в ночь — на 5-й. Вернуться туда, откуда все началось. Почти к самому приюту, к нашему лесу, на перекресток дорог, где будет ожидать обещанная нам машина. И вот когда я сяду в эту машину, когда переложу заботу о себе и подруге на плечи людей Дэна, других, тогда и порадуюсь от души. Иринка тоже не выглядела счастливой. Да, она с интересом озиралась вокруг, шагала легко и не жаловалась, но с ее лба не исчезала тревожная складочка, а пальцы нервно подрагивали. Ближе к вечеру мы снова натолкнулись на забор, на этот раз деревянный, покосившийся, с недостающими в нем досками. Из-за него виднелись такие же деревянные крыши и верхушки лиственных деревьев. «А это что?» — снова спросила я у Иринки, не узнавая своего голоса. Он растрескался от сухости, как трескается земля, долго не видевшая дождя. На этот раз она ответила не сразу. Щурилась, прикрывая рукой глаза от солнца, жевала губы. «Кажется, сады». «Какие еще сады?» «Не поняла я». «Ну, вроде вашей деревни», — попробовала объяснить подруга. «Только люди здесь не живут, а приезжают летом, растят овощи, зелень, отдыхают». «А здесь охрана есть?» «Сторожа должны быть». Словно подтверждая эти слова, за забором залаяла собака, причем таким низким и густым голосом, которого я раньше не слышала. Наши маслятовские лайки были звонкоголосые, как бубенчики, а этот лай больше походил на порыкивание медведя. Яринка изменилась в лице и попятилась. «Ты чего?» «Я это...» Подруга нервно оглянулась вокруг. «Собак боюсь. Меня кусали». Я слегка пожала плечами. Меня тоже кусали пару раз. Еще меня царапали, легали, бодали и клевали. Когда тесно общаешься с живностью, конфликтов не избежать. Но как можно бояться домашних животных, я все равно не понимала. «Да брось! Она ж наверняка там привязана!» Попробовала я успокоить подругу, но она затрясла головой. «Может, привязана, а может и нет. Давай уйдем, пока нас не увидели». Но я не могла уйти. Перед глазами маячила всплывшая из памяти картина. Большая жестяная бочка, которую мы ставили в огороде для сбора дождевой воды, напалив грядок. И не только мы. Так делали все деревенские. Не таскать же каждый раз ведра из колодца. Может быть, и здесь поступают так же. «Ерин, тут должна быть вода». «Ага, а еще нас тут могут увидеть», — зашипела подруга, пытаясь за рукав оттащить меня назад в чащу. «А нас уже по-любому по телеку передавали. Мы в розыске. Увидят, позвонят в полицию, и все». «Да подожди ты! Видишь, дыра в заборе! Постой тут, а я только загляну и обратно. Если найду бочку с водой или колодец, мы сможем ночью пробраться туда и попить». Мысль о том, что придется ждать темноты, когда вода, вот она, рядом, повергла меня в отчаяние. Но отступать я не собиралась. В любом случае, найти воду здесь было куда вероятнее, чем в лесу. Мягко вывернувшись от пытающейся удержать меня Яринки, я, пригнувшись, потрусила к забору. Одной отсутствующей в нем доски вполне хватило, чтобы протиснуться на территорию садов. Оказавшись по ту сторону, я торопливо присела. Прислушалась. Собака больше не лаяла, но до меня доносились детские голоса и стук молотка по дереву. Люди здесь, несомненно, были. Оставалось лишь выяснить, насколько близко. Хорошо хоть дом, рядом с которым я оказалась, выглядел нежилым. Некопанные грядки, заросшие травой дорожки между ними, тусклые, давно не мытые окна. Не выпрямляясь, почти на четвереньках, я пробралась до одной из теплиц, заглянула внутрь сквозь пожелтевшую от старости полиэтиленовую пленку и еще больше успокоилась, увидев потрескавшуюся землю с торчащими из нее засохшими прошлогодними огуречными стеблями. Да, в этом году хозяева здесь или не бывали, или по какой-то причине не занимались огородом. Обогнув теплицу, я выглянула с другой стороны и замерла. Бочка. Жестяная бочка, почти как та, что была у нас в маслятах, только не крашеная, стояла у угла дома под водостоком. Забыв про осторожность, я метнулась вперед, поскуливая от нетерпения, ухватилась пальцами за край бочки, доходившей мне до груди, перегнулась через него. И почти окунулась лицом в воду. В прекрасную, душистую, отражающую небо и солнце воду. К своему стыду я совсем забыла про Яринку, ведь, наверное, не стоило начинать пировать без нее. В оправдание могу лишь сказать, что заняло это у меня не больше минуты. Обняв бочку, как некогда потерянного, но вновь обретенного друга, я пила огромными глотками, давясь и захлебываясь, отчаянно фыркая от попадающей в нос воды, но и не думая отстраниться. А когда, наконец, отвалилась в сторону, живот мой, казалось, не уступал объемам самой бочки. Только сейчас я додумалась вновь пригнуться и медленно поползла обратно, чувствуя удивительную наполненность и гармонию с миром. Как же мало, оказывается, нужно для счастья. Увидев меня со съехавшими в кучу осоловевшими глазами и глупой улыбкой на губах, Яринка сразу все поняла. «Вода! Где?» Я махнула рукой себе за спину, и подруга тут же кинулась туда, забыв про свой страх перед собаками. Когда мы обе, напившиеся до одурения, ополоснувшие лица и руки, вернулись за забор, в лес, и растянулись на траве, я сказала: «Думала, помру. Никогда в жизни так не хотелось пить». «Я тоже», — тяжко отдуваясь, ответила Яринка. «Теперь понимаю папашку, когда он говорил, что у него сушняк и что он сейчас сдохнет». «Сушняк?» — не поняла я. «Ну, похмелье. Когда люди пьют, им утром плохо делается». «Это я знала. У нас в Маслятах баба Тася делала брагу, которую взрослые пили по праздникам. Но случалось это редко. И на следующее утро никто не подыхал, хоть и любили подшучивать друг над другом на эту тему». «Подожди», — внезапно вспомнила я. «А разве в городе можно так пить? Разве продают?» Яринка фыркнула. «Знать надо, где продают. Батя знал. Если бы и я знала, как все дальше будет, то сдала бы его с этим в полицию». Мы замолчали. Солнце уже клонилось к западу, но грело ощутимо. В лесу не шевелился ни один листок. Похоже, лето в этом году пришло раньше обычного. Незаметно для себя я задремала, убаюканная теплом и тишиной. Яринка, видимо, тоже, потому что прозвучавший внезапно грохот застал врасплох нас обеих. Резко сев, я затрясла головой и начала оглядываться, не понимая, куда пропал солнечный свет и почему деревья вокруг гнутся и стонут. «Гроза!» — первой сообразила Яринка. «Сейчас ливанет!» Я запоздало посетовала на себя за несообразительность. Следовало ожидать, ведь парило целый день и ветра не было. Вот ведь закон подлости. Первая майская гроза. И, разумеется, именно тогда, когда мы остались без крыши над головой. «Дай-ка!» Иринка вскочила на ноги и бестолково заметалась между деревьями. «Надо куда-то спрятаться. Если промокнем, ночью дуба дадим». «Так точно, дадим. В сыром после ливня лесу одежда будет сохнуть целую вечность». «Теплицы! Давай в теплицу!» Подхватив с земли пальто и сумки, и чуть приободрившись, мы снова побежали к забору. Но, как выяснилось, приободряться было рано. Когда мы забрались под прикрытие натянутой на металлический каркас тепличной пленки, я поняла, что убежище это никудышное. Конечно, от дождя оно укрыло бы нас отлично, но не от взгляда того, кому бы вдруг вздумалось посмотреть в нашу сторону. «Не годится». Я начала выпихивать Яринку наружу. Она упиралась. «Теплица вся прозрачная, нас видно». «Куда тогда?» Отчаявшись вытолкать подругу под надвигающийся дождь, я вылезла сама и кинулась к дому, прижалась к стене. Но козырек крыши, нависающий надо мной, оказался слишком узок и не мог послужить укрытием. А гроза была уже близко. Молнии вспарывали тучи над лесом, крепкий ровный ветер гнул к земле кусты и травы. От леса шел ровный могучий гул. Тогда я скользнула за угол, огибая дом, и там нашла то, что искала. Небольшая деревянная веранда за сплошными перилами. Чуть не взвизгнув от такой удачи, я повернулась, чтобы привести сюда Яринку, но та уже оказалась рядом и по ступенькам на веранду взбежала раньше меня. А там мы уселись на пол, невидимые с улицы, защищенные от дождя и ветра, снова почти счастливые. И сразу с неба рухнула водяная стена. Яринка что-то весело прокричала, но я не услышала ее за шумом дождя и раскатами грома. Мы отползли в угол веранды, куда не долетали брызги, и легли, постелив пальто на дощатый пол. Бессонная ночь давала о себе знать. Ливневая пелена отгораживала нас от остального мира, создавая иллюзию безопасности, и мы почти сразу уснули, невзирая на вспышки молний и грохот. Сколько шел дождь, я не знаю. Когда открыла глаза, было темно и тихо, лишь звенели где-то капли. Яринка мирно сопела, уткнувшись мне в плечо. Судя по затекшему, одервеневшему телу, я очень долго пролежала в одной позе. Да и сна не было ни в одном глазу, и ноги перестали гудеть, что явно говорило в пользу того, что на сей раз мне удалось выспаться. Это и обрадовало, и напугало. Обрадовало, потому что я знала, как важен сон, особенно в такие трудные времена, какие наступили сейчас у нас. А пугало тем, что теперь, когда жажда и усталость отступили, дал знать о себе голод. Быстро прикинув в уме, я поняла, что у нас не было ни крошки во рту уже больше суток. Но удручало не это. Если даже сейчас так ужасно хочется есть, что же будет с нами к исходу четвертого дня? Мы вообще сумеем идти? Сможем явиться на место встречи с другими? Осторожно выбравшись из-под пальто и укрыв им Яринку, я сходила до бочки с водой, где снова от души напилась. Пить не хотелось, но я еще слишком хорошо помнила недавние муки жажды. А еще надеялась, что сумею хоть чуть-чуть обмануть этим голод. Не вышло. Только в животе начало громко бурчать, словно бедный мой организм ругался на такое издевательство. Вздохнув, я снова забралась под пальто и, прижавшись к Яринке, стала глядеть в ночное небо. Оно уже не было звездным, как прошлой ночью, теперь его закрывали низкие влажные тучи, и оставалось лишь надеяться, что дожди не зарядят на несколько дней. Не можем ведь мы еще почти трое суток отсиживаться на этой веранде. Если бы я тогда знала, что отгремевшая недавно гроза спасла нас с Яринкой, то, наверное, сейчас не смотрела бы на тучи так сердито и уныло. Церковь удалось потушить лишь под утро, но толку от этого получилось мало. Изнутри она выгорела полностью. Остался лишь кирпичный каркас с черными обуглившимися колоколами. Когда пожарные машины уехали, и полиция занялась выяснением причины возгорания, охрана подняла записи с камер. И им не понадобилось много времени для того, чтобы отыскать на этих записях кадры, запечатлевшие две девичьи фигурки. Сначала тайком пробирающиеся к церкви, а потом убегающие от нее. Агафья к тому времени тоже обнаружила наше отсутствие. Вот все и сошлось. Специально обученные собаки напали на наш след ближе к полудню и уверенно повели за собой преследователей. Думаю, что они были уже недалеко, когда разразилась гроза, и упавший с неба плотный ливень смыл наши следы, остановив погоню. Но все это я узнала намного позже. А сейчас зябко ёжилась на дощатом полу чужой веранды, глядя, как над деревьями встает серый рассвет, а от земли поднимается туман. В этом тумане застучал колесами, протяжно прокричал поезд. На этот раз звук был гораздо ближе и яснее, чем слышался из приюта. Отвечая ему, неподалеку снова по медвежье забухала собака, и Яринка завозилась рядом, жалобно застонала во сне. Я постаралась прижаться к ней плотнее, дать почувствовать поддержку, но чертова псина не унималась и в конце концов разбудила мою подругу. «А еды нет?» Совсем как в прошлое утро про воду спросила Яринка, перестав протирать глаза и потерянно оглядываться. «Знаешь же, что нет?» — устало ответила я. «А если на огородах поискать? В других теплицах?» Я об этом уже думала, но... Было только начало мая, и, скорее всего, многие владельцы здешних огородов, по примеру хозяина нашей гостеприимной веранды, пока ничего еще не сажали, и уж тем более не вырастили. Еще я успела подумать о том, чтобы попытаться забраться в один из домиков и поискать в нем какие-нибудь съедобные запасы, но сразу отмела эту идею. Во-первых, велик шанс попасться. Во-вторых, Вряд ли кто-то стал бы оставлять здесь скоропортящиеся продукты. А значит, мы не найдем ничего, кроме круп или овощей, которые нам все равно негде приготовить. Мысли подруги, как выяснилось, текли в том же направлении, потому что она сказала: «Раньше бомжи забирались в дачные домики и даже жили там, пока хозяев нет». «Кто забирался?» «Бомжи! Ну, так называли бездомных людей. Батя рассказывал. А потом, когда стали сажать в тюрьму за тунеядство, их всех переловили. Так что, наверное, можно залезть кому-нибудь, найти поесть». Ее прервал вновь раздавшийся собачий лай. И на этот раз лай был не ленивым, тем, каким собаки развлекают себя в минуты безделья, а яростным, заполошным. Забринчала цепь, а потом, перекрывая эти звуки, прозвучал длинный требовательный автомобильный сигнал. Мы рывком сели. «Кто-то приехал», — шепнула Яринка, но я подняла руку, призывая ее к молчанию. Раздался сердитый мужской оклик, и собака замолчала. До нас донеслись обрывки разговора. Кем бы ни были прибывшие, они не торопились проезжать в сад, а о чем-то деловито и строго расспрашивали сторожа. Спасибо туману, любезно донесшему эту информацию до наших ушей. Я почувствовала, как волоски по всему телу встают дыбом, непередаваемое ощущение, пришедшее к нам, надо думать, от далеких еще мохнатых предков. И кто-то из этих предков сейчас протянул через тысячелетия мохнатую свою лапу и ею ощутимо пихнул меня в бок. «Уходим!» Я вскочила, сдернула пальто с Яринки. «Ты чего?» Возмутилась была она, но я яростно зашипела. «Тихо ты! Туман далеко звуки разносит. Это за нами. Ищут. Надо бежать!» «Да с чего ты взяла?» Тем не менее, подруга встала, потянула на себя сумку. «Дачники приехали, вот и все. «Может быть, а может и нет!» Не рассказывать же ей про вставшие дыбом волоски и мохнатого предка. «Все равно надо уходить, нельзя долго на одном месте. Еще попьем и пойдем. Мы напились впрок, несмотря на то, что воды сейчас, после ливня, вокруг хватало, могло даже быть и поменьше. Обувь промокла сразу, едва только мы выбрались за забор и вступили в лес. А позже, благодаря туману и падающим с листьев каплям, отсырела и остальная одежда. Чтобы не замерзнуть, мы чередовали быстрый шаг с бегом, уходя все дальше от приютивших нас на ночь садов. Дождя больше не было, и на том спасибо. Но вот туман очень затруднял передвижение. В нем я быстро потеряла любые ориентиры и вела подругу наугад. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Мы не преследовали цели прийти в некую конечную точку. Нам просто нужно было двигаться. Мы и двигались, стараясь не замечать голода, грызущего нас изнутри, и рожденной им слабости в ногах. Несколько раз пересекали тропки, однажды вышли к линии электропередач на широкой просеке. Но в основном вокруг была лишь сырая чаща. Когда, по моим прикидкам, наступило позднее утро, туман, наконец, рассеялся. Но тучи не разошлись. Было по-прежнему пасмурно и прохладно. Усталость давала о себе знать. Но садиться на мокрую траву совсем не хотелось. Поэтому мы продолжали кое-как плестись вперед. «К вечеру вернемся в сады», — уныло спросила Яринка. «Надо искать еду. Я еще два дня так не выдержу». «Вернемся», — успокоила я, не став уточнять, что думаю по поводу шансов раздобыть нам хоть что-то съестное. «И как только раньше жили эти, как их, бомжи?» Голос подруги звучал изнеможденно. Она делала паузы между словами, словно даже собраться с мыслями ей теперь стоило усилий. «И ведь они даже зимой выживали. Что же нам так плохо?» Никогда не надо жаловаться. Никогда. А в особенности говорить, что тебе плохо. Потому что Бог, судьба, Вселенная, назови как хочешь, не упустит возможности доказать, что может быть еще хуже. Намного, намного хуже. Не успела Яринка договорить роковую фразу, как далеко в лесу за нашими спинами зазвучал собачий лай. И был это не просто лай, а охотничий, азартный. С таким лаем наши маслятовские лайки гнали добычу по тайге. Яринка замерла с повисшей в воздухе ногой. Ее ресницы задрожали, рот жалобно округлился. «Собаки!» «Если бы только собаки!» Я дернула подругу за руку, выводя из ступора. «Это могут нас искать! Бежим!» Просить дважды не пришлось. Яринка рванула вперед с такой резвостью, что временно оставила позади даже меня. Я спешила за ней изо всех сил, стараясь подавить прущую из подсознания панику. Густой темный страх, загнанного в угол зверька, лишающий воли и разума. Нельзя полагаться на одни инстинкты. Сейчас, как никогда, нужно думать головой. Хотя о чем тут думать? Спрятаться посреди леса, если нас действительно преследуют собаки, не удастся. А значит, остается одно – бежать вперед, пока хватит сил. И мы бежали. Ветки трещали под ногами, в обуви хлюпало, а одежда была заляпана летящей из-под ног грязью. А еще очень мешала слабость, последствия голода и усталости, и уже через каких-то минут 10 я поняла, что долго нам уходить от погони не удастся. Яринка, теперь слегка отстающая от меня, дышала хрипло и надсадно, иногда судорожно кашляла, а один раз упала, зацепившись ногой за что-то скрытое в траве. Я помогла ей встать и уже не отпускала руку подруги. Но нам все равно скоро пришлось перейти на шаг, чтобы иметь возможность восстановить дыхание. Погони больше не было слышно, однако это ни о чем не говорило. Вовсе не обязательно собакам лаять без перерыва, чаще они идут по следу молча. Конечно, есть надежда, что мокрый лес не будет хранить следы долго или что это вообще не погоня, а те же дачники, выгуливающие в лесу своих питомцев. Только смутное ощущение, похожее на пристальный взгляд в затылок, ясно говорило мне, что такие надежды напрасны. Лес пошел под уклон, и я обрадованно потащила Яринку в низину. Если там ручей или болотце, то у нас есть шанс сбить погоню со следа. Пусть даже ради этого придется окончательно вымокнуть. Но впереди, среди деревьев, наметился просвет, и пришлось замедлить шаги, а потом и вовсе остановиться. Мы опять вышли к людям. «Что это?» — спросила я Яринку, которая тяжело дышала, привалившись к ближайшему сосновому стволу. Сама я, как ни приглядывалась, не могла понять, что вижу там, где обрывается линия деревьев. Вроде бы снова забор, только на этот раз не бетонный, и не деревянный, а железный. И запах. Не то гарь, не то дым. Еще один завод? Яринка проследила в направлении моего взгляда и устало выдохнула. Железка. Мне это совершенно ничего не объяснило. И решив, что раз идти назад все равно нельзя, и выбора у нас нет, я осторожно двинулась дальше. Но лишь приблизившись почти вплотную к странному забору и разглядев под ним ряды больших металлических колес, я поняла, что вижу. Поезд, товарный поезд на блестящих рельсах, тянулся перед нами в обе стороны без конца и края. Так вот, откуда доносился стук колес и гудки тепловозов, которые были слышны по ночам в приюте. Мы вышли из леса и приблизились к составу. Яринка опустилась на колени, заглянула под железное брюхо ближайшего вагона. Не поднимаясь на ноги, сказала. «С той стороны дома. Похоже, это какая-то станция». Я почувствовала бесконечную усталость. Выходит, и вперед нам тоже нельзя. Кто угодно, увидев двух мокрых, заляпанных грязью девочек в одинаковой одежде, с самодельными рюкзаками и растрепанными косами, заподозрит неладное. А учитывая то, что, скорее всего, наши лица уже висят на каждом столбе и мелькают в теленовостях, то отправиться к людям все равно, что назад, в руки преследователей. Стоило подумать о погоне, как она дала о себе знать. В лесу снова залаяла собака. Яринка дернулась всем телом. «Мы не успеем обойти поезд. Придется лезть под ним». «Куда лезть?» — уныло спросила я. «На той стороне люди». «Лучше люди, чем собаки». Яринка так и не встала на ноги и явно примеривалась, как проскочить под вагоном подальше от устрашающих пар могучих колес. «Я не полезу под поездом», — торопливо предупредила я. «Вдруг он поедет?» «Ага, столько стоял и не ехал, а тут так обязательно поедет», — закатила глаза Яринка. «Вот всегда подозревала, что у подруги, как выражались у нас в маслятах, поганый язык, что недавно в лесу она накаркала погоню своей жалобой, что сейчас...» Не успела я ничего ответить на это ее воистину несчастливое высказывание, как поезд вздрогнул всем своим бесконечным железным туловищем. От начала состава к его хвосту прокатился рокот, и я отпрыгнула назад. А Яринка, уже подобравшаяся почти к самым колесам, клубком откатилась в сторону. «Ай, мама!» Она торопливо вскочила, зачем-то тряся ладонями. «Вот зараза!» Товарняк поехал. Очень медленно его чудовищная тяжесть двинулась по рельсам, заставляя вздрагивать землю под нашими ногами. Я невольно залюбовалась этой картиной, испытывая трепет и восхищение. Никогда до сего момента мне не доводилось видеть поезда вживую, да еще так близко. Дисплей планшета и даже большой экран телевизора в приютской гостиной, оказывается, не передавали и десятой доли стальной мощи этого ожившего чудовища. Невозможно было поверить, что гигантская грохочущая змея сделана руками человека. «Пригнись!» Яринка дернула меня за руку. «Что?» Завороженная зрелищем медленно набирающего скорость товарняка, я не сразу сообразила, что напугала мою подругу, а когда увидела, торопливо присела на корточки. До этого мимо ползли высокие глухие вагоны-контейнеры, но сейчас к нам приближались открытые платформы с невысокими бортиками, которые уже не могли бы скрывать нас от взглядов с другой стороны. Теперь мои глаза оказались на уровне все быстрее и быстрее катящихся по рельсам колес, за которыми можно было видеть фонарные столбы, еще дальше – улочку с деревянными домами и бредущих по этой улочке двух мужчин в форме железнодорожников. Были они еще далеко, но с каждым шагом неумолимо приближались. Вот и закончилась наша беготня. Сейчас поезд пройдет мимо, и мы окажемся в клещах, как на ладони, между надвигающейся из леса погоней и двумя скучающими служивыми, которые точно не замедлят к этой погоне присоединиться. Яринка тоже увидела новую опасность. Она шумно втянула воздух сквозь сжатые зубы, загнанно оглянулась через плечо на деревья, из-за которых вот-вот должны были появиться преследователи, снова дернула меня за руку. «Делай, как я!» И, резко сорвавшись с места, кинулась к движущемуся составу. Раскрыв рот, я смотрела, как она подбежала вплотную к одной из платформ, несколько метров трусила рядом, а когда поравнялась с короткой металлической лесенкой, ухватилась за нее руками и запрыгнула на нижнюю ступеньку, призывно оглянулась на меня. Только тогда я поняла, что уже бегу следом, бегу, движимая одним желанием – не позволять увеличиться расстоянию между собой и подругой. Яринка перегнулась через низкий бортик платформы и кувыркнулась вниз, но тут же приподнялась, снова замахала мне рукой. Я догнала уже довольно резво движущуюся над землей лесенку, ухватилась за нее, чуть не потеряв при этом равновесие. Неуклюже побежала рядом, обмирая от близости грохочущего чудовища. «Прыгай!» – крикнула Яринка. «Быстрее!» Я сама понимала, что надо быстрее. Ноги уже еле успевали за ускоряющейся платформой, но не могла побороть боязнь. Казалось, стоит только оторваться от земли, и я упаду под огромные вращающиеся колеса, хищный блеск которых видела у себя под боком. «Прыгай!» Снова закричала Яринка. «Насыпь!» Я не сразу поняла, что она имеет в виду, но проследила за взглядом подруги и от страха чуть не отпустила лесенку. Впереди начинался подъем, земля уходила вниз, а ее заменяла крутая насыпь и щебня. Бежать по ней я бы точно не смогла. «Да прыгай же!» Зажмурившись от страха и судорожно вдохнув, я толкнула себя вверх и вбок, прижавшись грудью к мокрому и холодному металлу лестницы. На миг повисла на руках, заболтала ногами и встала коленом на нижнюю ступеньку. Опасливо глянула вниз, торопливо подтягивая вторую ногу. Подо мной уже проносилась щебенка. «Залазь!» Еринкины пальцы вцепились в мой рукав, и я торопливо поползла по лесенке. К счастью, она была очень короткая, и скоро я совсем, как недавно подруга, кувыркнулась через борт на дно платформы. Ошалела, начала приподниматься на четвереньки, но Еринка навалилась сверху, прижала всем весом. «Не высовывайся, могут увидеть!» И то верно. Поезд набирал ход, уносил нас прочь от погони, но если кто-то успел заметить нашу посадку, хотя бы те железнодорожники на станции, то пиши пропало. С этой платформы мы никуда не денемся. Скорость уже такая, что прыгать опасно. Несколько минут мы лежали без движения, приходя в себя. Наконец я приподняла голову и попыталась выглянуть за бортик. Деревянные домики и дорога между ними давно осталась позади. Теперь мимо с обеих сторон летел только лес. Я смотрела на него и чувствовала, как постепенный испуг сменяется осторожной радостью. «Оторвались?» Словно отвечая на мой незаданный вопрос, Еринка весело прокричала рядом. «Они нас не заметили! Я видела, когда мы уезжали! Они смотрели в другую сторону, а те с собаками из леса так и не вышли!» «Ты молодец!» Прокричала я в ответ. Несущийся товарняк гремел так, что разговаривать тише не имело смысла. «С поездом! Быстро сообразила!» Еринка сияла. И, надо сказать, имела на это полное право. Вот так красиво уйти из клещей из, казалось бы, безвыходной ситуации дано не каждому. Повинуясь радостному порыву, мы обнялись и, продолжая держать руки на плечах друг друга, восторженно смотрели на мчащиеся назад деревья. Ветер ревел вокруг, трепал наши волосы и одежду, холодил разгоряченную кожу. Вибрация чудовищной тяжести состава передавалась в мое тело через дно платформы, и на какой-то миг, почувствовав себя одним целым с мчащимся вперед железным зверем, я чуть не завизжала от восторга. Наверное, и завизжала бы. Все равно визг не был слышен за грохотом колес. Но где-то глубоко внутри, за восторгом и ликованием, царапался беспокойный червячок. А прислушавшись к нему, я уже по-другому посмотрела на несущийся мимо бесконечный лес и спросила у Еринки: «А как мы теперь назад?»